Часть вторая. Вечером Олег позвонил Верочке и пригласил ее в ресторан. Он догадывался, что она не откажется от приглашения. Слишком уж блестели ее глаза при той первой их встрече в кафе. Очень уж охотно отвечала она на его вопросы. Не надо было иметь семи пядей, чтобы понять, что он понравился ей, и она готова продолжить знакомство. Еще бы, красивый мужчина из Москвы. Работает где-то высоко, проявляет к ней интерес. Они встретились около 8 часов возле ресторана, и он повел ее в зал. Столик он заказал возле окна, официант быстро принес бутылку шампанского и фрукты. «Какая вы сегодня красивая!» «И я не побоюсь этого слова, сексапильная!» «Вы часто здесь бываете?» Она зарумянилась от комплимента, показав, что ей приятно это слышать. «Нет, как-то редко приходится. Мои знакомые не часто проводят время в ресторанах. Мы больше на пикниках, на вечеринках. А вы замужем?» «Разведена. Живу с дочерью. Она школьница. А что?» «Это же здорово, что вы свободны. Вы мне нравитесь. И я, признаться, имею на вас виды». Олег понимал, что действует слишком прямолинейно, но делал это сознательно. Лучше сразу обозначить свои намерения, чем ходить вокруг да около. И она не юная девочка, поймет все сразу. Он рассчитал правильно. Верочка не стала возмущаться его намеками на постель, а только сказала: «А я думала, что Лена вам нравится больше». И она испытывающе посмотрела ему в глаза. Он спокойно выдержал ее взгляд, усмехнулся и поднес ее руку к губам. «Ты ошиблась. Ты мне нравишься больше». «Это ничего, что я перешел на «ты»?» — спросил он. «Я надеюсь, ты не обиделась?» «Нет, я тоже не против». Они выпили по бокалу шампанского, и он пригласил ее на танец. Вечер удался. Они танцевали, смеялись над его столичными анекдотами. Она рассказывала про их городок, местные нравы и обычаи. Когда она сказала, что работает в санэпидемстанции, он удивился. «А я думал, что вы с Леной Павловной работаете в гимназии». «Нет, просто Ленка и я, одноклассницы, учились вместе. Потом пути разошлись. Я в медицину, она в педагогику. Ей больше повезло в жизни, чем мне. Она нашла верного парня. Любит ее, мало пьет, рыбак, охотник. А я выбрала врача. Она командует своим, а я не смогла. Ее любит даже наш прокурор, но она не дает повода плохо про себя думать». Олег шутливо поперхнулся. «Что? Это в самом деле правда, что ты тогда рассказывала? А мы думали, что ты шутила». «Как? Тот старик, у которого я сегодня был по депутатским делам, запал на нее? Вот весело. Так у него ж семья». «Правильно, но он вовсе и не старик еще. Да и сердцу не прикажешь». «Да, модно и престижно сегодня иметь любовницу», — сказала Верочка, понизив голос и оглянувшись вокруг. Он предлагал ей поехать на шашлыки, организовать командировку вместе с ним в Москву. Но она ни в какую. Олег задумчиво помолчал, вздохнул и улыбнулся. «Да, так в жизни и есть. Любви все возрасты покорны. Ты права». Они зашли в его номер, и в прихожей он притянул ее к себе и покрыл лицо поцелуями. Она закрыла глаза, без сопротивления принимая его ласки, и лишь коротким ответным поцелуем выразила свое одобрение. Торопить в постель он ее не стал. Они посидели несколько минут за столом, выпили еще по бокалу шампанского, затем он отправил ее в ванну, а сам разобрал широкую кровать. Когда же она скрылась в ванной, он быстро открыл чемодан, достал маленькую видеокамеру и установил ее на шкафу, замаскировав декоративным цветком. Олег по своему опыту еще со студенческих времен знал несколько простых правил соблазнения женщин. Временами, посмеиваясь, он даже строил планы написать роман о некоем современном Казанове и его приемах общения со слабым полом. Первое, что нужно, это красиво и дорого выглядеть. Этому научил его сосед по общежитию еще в институте, Валера Кусачев. Когда Валера собирался на студенческие вечеринки или в гости к кому-либо, он выдвигал из-под кровати свой потертый чемодан и доставал из него черный костюм, невиданную для студентов рубашку с какими-то иностранными узорами и галстук-бабочку. Все в их комнате знали, что Валера не богат, и родители его невысокого ранга, как и все в общежитии. Черный костюм, стильная рубашка и бабочка – это самое дорогое, что у него есть, и что он одевает их по самым торжественным событиям. В обыкновенное время он гулял по общежитию в трико, на лекции ходил в джинсах, потертом пиджаке и был обыкновенным невзрачным парнем. Но когда он одевал свой козырный костюм, иностранную рубашку с бабочкой, когда он опрыскивал себя дорогими духами и тщательно начищал туфли, он превращался в настоящего джентльмена из какого-то романа. Этому образу соответствовало его бледное, нетронутое солнцем лицо, создававшее впечатление, что он явился из какого-то другого мира. Уходя в гости, в тот вечер он обычно не возвращался, а появлялся лишь к обеду следующего дня и первым делом ложился спать, пропуская ближайшие лекции. После таких походов у него начинали водиться деньги, и он угощал товарищей пивом. На все вопросы он отделывался шутками, но, приходя, тщательно чистил и бережно укладывал в чемодан свой драгоценный костюм и запирал чемодан на ключ. Олег понял еще тогда, насколько важно при знакомстве с девушками иметь хороший, как сейчас говорят, прикид. У Валеры он позаимствовал еще несколько приемов общения со слабым полом. Валера с понравившейся девушке дольше, чем требовали приличия, не сводил глаз, решительно давая понять, что она ему нравится. Однако сразу знакомиться он обычно не подходил, давая ей пофантазировать на тему, случайный ли это был взгляд или нет. Из любопытства она начинала сама искать его глазами, а когда Валера подходил, она была уже психологически готова пообщаться с ним. Олег взял этот прием на вооружение. Позже уже самостоятельно дошел еще до одной здравой мысли, которую какой-то юморист выразил так: «Если с девушкой вовремя не поцеловаться, то вы останетесь вечными друзьями». Когда он прочитал этот афоризм Валере, тот одобрительно хмыкнул и добавил: «Надо с женщинами быть смелым и отважным. Не бойся показать, чего ты хочешь. И проси больше, даже нахальничай. За это она что-то, а уж губы свои точно отдаст». Когда Верочка вышла из ванной, он поднял ее на руки и уложил в постель. Они слились в страстной любовной игре. Он умело провел все элементы любовной прелюдии, а когда она застонала от нетерпения, бережно, с нарастающей страстью, приступил к главному. Как доводить женщин до оргазма, он знал. В том учебном заведении, где он учился, такую науку преподавали. И еще как нравиться и даже влюблять в себя женщин, как устраивать медовые ловушки и подчинять своей воле, преподавали тоже. Он успел эти науки освоить. В страсти она стонала так, что он вынужден был закрыть ей рот ладонью. А когда она в ответ на его ласки оседлала его, он громко застонал тоже. Со всей страстью одинокой женщины она выпила его до дна. После они долго лежали, обнявшись, не говоря ни слова. Он курил, а она утомленно лежала, прислушиваясь к себе. «Хорошо с тобой, Олежка. Давно я не испытывала такое наслаждение. Если захочешь побыть со мной, позови. Возможно, я приду». Она игриво засмеялась и чмокнула его в щеку. Он вызвал такси уже около полуночи в ответ на ее просьбу. Проводив ее, он достал видеокамеру, просмотрел запись и скачал ее на флешку. Особого плана по этой записи не было, но кто знает, может пригодиться. Улегшись в постель, он прокрутил в памяти сегодняшний день и вечер и удовлетворенно закрыл глаза. Вечер удался. Помимо приятных ощущений, он получил важную информацию про пристрастие прокурора. «Ай да прокурор! Ай да старик! Это же надо! Забыв про семью, про моральный облик государственного служащего, ухлёстывать за молодой замужней женщиной! Нет, это ему не пройдет. Не дадим!» Он удовлетворенно вздохнул и погрузился в глубокий сон.